Глава 56. Совпадение? Конечно, это вполне вероятно. Кори сказала себе, что следы оставил кто-то из жителей высот, ведь на участке десятки домов. Возможно, кто-то торопился к себе домой, опасаясь, что пурга еще усилится. С другой стороны, за ней ведь кто-то следил в городе. И зачем эта машина подъезжала к парковке? Кори обуяли дурные предчувствия, и она осмотрелась, но никаких машин не увидела. Взглянула на часы. 2 пополудни. Световой день продлится еще 3 часа. Эксплорер за носами шел вверх по дороге. Кори до отказа вдавливала педаль газа. Еле справившись с последним поворотом, она направила машину к ограде вокруг ангара. Снегопад еще уменьшился. Но на небе громоздились серые тучи, обещавшие продолжение пурги. Не останавливая машину, Кори еще раз проверила содержимое своего рюкзака. Все оказалось на месте и в полном порядке. У нее не было костюма для снегохода, но она натянула на себя в отеле все, что нашла, а еще взяла 2 пары перчаток, маску-балаклаву и тяжелые ботинки. Она вышла из машины и набросила на плечо тяжелый рюкзак. Стояла странная тишина. Все вокруг купалась в холодном сером свете. Воздух был морозный, дыхание парком вырывалось из ее рта. Воздух пал хвоей. Снег лежал на провисших ветвях деревьев, толстым слоем покрывал крышу ангара, с которой в сумеречном свете свисал ряд тусклых холодных сосулек. Кори отперла навесной замок своим ключом, вошла в ангар и включила свет. Все снегоходы стояли на месте, выстроившись в ровный ряд. В замках зажигания торчали ключи, рядом на крючках висели шлемы. Она прошла вдоль ряда, оглядывая машины и проверяя уровень бензина в баке. Она никогда не ездила на снегоходе, но девчонка в Канзасе каталась на кроссовом мотоцикле, а принцип езды на снегоходе, похоже, был таким же. Газ на правой ручке руля, тормоз на левой. Все казалось довольно простым. Кори выбрала самый чистый снегоход. Убедилась, что бак у него полный, взяла шлем и затолкала свой рюкзак в багажник под седлом. Она подошла к главным воротам ангара, отперла их изнутри и с трудом открыла. Снег, скопившийся у ворот снаружи, лавиной хлынул внутрь. Кори завела снегоход, села на сиденье, проверила приборный щиток, газ, тормоз, попереключала передачи, потом несколько раз включила и выключила фару. Хотя ее грызли страх и тревога, она чувствовала возбуждение. Нужно смотреть на это, как на своего рода приключение. Если кто-то следит за ней, то последует ли он за ней в горы? Это оказалось маловероятным. Кори надела шлем и, слегка газанув, осторожно вывела машину через ворота. Оказавшись снаружи, она попыталась было закрыть ворота, но снег, обвалившийся внутрь, не позволял это сделать. Тут ей пришло в голову, что она фактически угоняет снегоход, а это преступление. Но опасность быть пойманной, при том, что бушевала пурга, наступали праздники, а полиция была занята поисками поджигателя, приближалась к нулю. Судя по карте, шахта Рождество находилась в милях в 3 отсюда, по проложенным горняками дорогам, ныне превращенным в снегоходные трассы. Если она будет ехать осторожно, то доберется до места минут через 10-15. Конечно, всяких «но» хватало. Возможно, ей не удастся проникнуть в туннель. Возможно, он окажется заложенным. Не исключено, что останки захоронены или спрятаны. Или, упаси Господи, она приедет и увидит, что Пендергаст опередил ее. Ведь в конечном счете она узнала об этой шахте от него, хоть и опосредованно. Но, по крайней мере, она будет знать, что сделала все возможное. И в любом случае, меньше чем через час, сможет вернуться в город. Кори вытащила карты, чтобы попытаться запомнить маршрут. Потом засунула их в бардачок под маленьким ветровым стеклом и вывела машину дальше в снег, где та начала проседать, слегка напугав девушку. Но она добавила газку. Машина вышла на снежную поверхность и стала двигаться увереннее. Кори принялась осторожно увеличивать газ и прибавила скорость на служебной дорожке, которая, судя по карте, вела к сети снегоходных трасс в горах, а те, в свою очередь, выходили на старую шахтерскую дорогу, проложенную к чаше контрабандиста и входу в шахту над ней. Вскоре Кори почувствовала, что машина слушается ее. Теперь она двигалась с хорошей скоростью 20 миль в час. Снегоход выбрасывал за собой вихревой лыжный снег. Девушку неожиданно охватило веселье. Как это здорово! Мчаться среди хвойных деревьев, когда в ушах свистит морозный воздух, а вокруг высятся величественные горные пики. Ей не было холодно под множеством одежек. Добравшись до горной гряды, она оказалась на главной снегоходной трассе, удобно помеченной знаками. Толстый слой снега укрыл все следы снегоходов, которые, возможно, проезжали здесь. Но трасса была хорошо видна. Она поднималась на Марун Ридж, помеченная яркими оранжевыми флажками на высоких шестах. Кори ехала все дальше и дальше. С увеличением высоты деревья становились ниже, их стволы кривились, некоторые были целиком погребены под снегом. И вдруг, совершенно неожиданно, она оказалась выше верхней границы леса. Кори остановилась, чтобы свериться с картой. Все правильно. Виды отсюда открывались изумительные. Внизу в долине распростерся Роринг-Форк, миниатюрная деревенька, кукольные домики, занесенные снегом. Слева от Кори лентами белых следов поднималась горнолыжная зона. Подъемники по-прежнему работали, но катались сегодня, наверное, только самые фанатичные лыжники. За спиной у Кори высились громады пиков континентального водораздела. Их высота достигала 14 тысяч футов. Судя по карте, она преодолела уже половину пути до старых строений в чаше гор. Внезапно снизу донесся далекий жужжащий звук. Кори замерла, прислушалась. Это работал двигатель снегохода. Глядя вниз на трассу, по которой поднялась, она увидела черную точку на тонком, с ниточку шириной повороте, а потом точка исчезла среди деревьев. Кори запаниковала. Ее и в самом деле преследуют. А может, просто кто-то решил прокатиться? Нет. Одно дело совпадение, но когда три совпадения на день, сомнений не остается. Это наверняка тот самый тип, который преследовал ее и прежде. Головорез, нанятый Кермоут. Это он угрожал Кори. Он убил ее собаку. Девушку охватил новый приступ страха. Никакое это не приключение, это чистая глупость, и она сама загнала себя в ловушку, одна в горах, без всякой надежды на помощь. Она тут же вытащила сотовый. Сигнал здесь не проходил. Мысли ее заметались. Она не могла развернуться и ехать назад. Сюда вела только одна дорога, если, конечно, не пуститься вниз по практически отвесному склону. Она не могла съехать с трассы и спрятаться. Снегоход оставлял следы. Спасаться пешком, оставив снегоход, она тоже не могла. Снег был слишком глубок. До нее стало доходить, что она, возможно, собственными руками вырыла себе могилу. Кори решила, что лучше всего продолжить путь до шахты, пробраться внутрь и там уже уйти от преследователя. У нее была карта шахты Рождества, а у него наверняка не было. Она села на снегоход и поехала дальше, но перед этим успела отметить, что ее преследователь сделал последний поворот перед верхней границей леса и на полной скорости мчится к ней. Кори рванула вверх по склону, газуя так, что снегоход быстро набрал скорость 30-35, а потом и 40 миль в час. Машина практически летела между почти отвесной пропастью с одной стороны и крутой стеной снега с другой. Через 5 минут снегоход выехал к краю углубленной горной долины, и Кори оказалась в старом шахтном комплексе, разместившемся в широкой впадине, обозначенной на карте как «чаша контрабандиста». В окружении высоких хребтов здесь повсюду стояли заброшенные старые строения. На просевших крышах некоторых из них лежал слой снега. Другие представляли собой лишь груды ломаных досок. Кори остановилась на несколько секунд, чтобы сориентироваться по карте. Шахта Рождество находилась еще выше по склону, прямо над старыми сооружениями стены контрабандиста. Держа карту в руке, Кори, прищурившись, попыталась в сером свете дня увидеть вход. Снегоходная трасса здесь и заканчивалась, но на карте была показана сохранившаяся по сей день старая горняцкая дорога, которая вела вверх к входу в шахту. Кори посмотрела на крутую стену чаши и разглядела эту дорогу, делающую множество крутых поворотов, узкую и отчасти засыпанную сугробами. Тут до ее слуха опять донесся звук приближающегося снегохода. Убрав карту, Кори резко нажала на газ и помчалась мимо старых строений, направляясь к дальней стене чаши с ее крутым подъемом. Она с удивлением увидела между домами свежий след снегохода, слегка припорошенный, но явно оставленный сегодня. И вот оно. Начало дороги, идущей вверх к шахте. Подъем обещал быть жутким. Кори окинула оценивающим взглядом почти вертикальную стену над собой. И в этот момент звук двигателя, преследующего ее снегохода, стал громче. Она повернулась и увидела, как он выехал на кромку чаши всего в полумиле от нее. Нажав на ручку газа, она устремилась вверх, держась как можно дальше от края, пробивая сквозь занесенные снегом участки дороги. Первый поворот серпантина был таким крутым и узким, что сердце у нее чуть не остановилось. Кори резко сбросила скорость, входя в поворот, и практически застряла в снегу. При попытках выбраться, снегоход выбрасывал назад снежную струю и соскальзывал к краю дороги. Девушка чуть не до предела нажала на газ. Снежная пыль полетела еще гуще, но снегоход отошел от края. Кори перевела дыхание. Разверстая белая пропасть в такой близости наводила на нее ужас. Ей пришло в голову, что на этих крутых склонах, вероятно, высока опасность схода лавин. Она увидела своего преследователя. Он проезжал по ее следам мимо шахтных строений. Расстояние между ними сократилось настолько, что она разглядела ружье у него на плече. Она поняла, что позволила загнать себя в угол. Дорога заканчивалась шахтой, выше не было ничего, кроме вертикальной стены, а внизу — келлер. Кори проделала еще с полдюжины опаснейших поворотов, без оглядки проезжала заносы, не позволяя машине остановиться и застрять. Наконец она добралась до входа в шахту Рождество, отмеченного хлипкой эстакадой и квадратным зевом, укрепленным массивными подгнившими бревнами. Кори остановилась у самого входа, сорвала с себя шлем, подняла седло и вытащила рюкзак. Как только она выключила двигатель, стал слышен рев другого снегохода, теперь гораздо ближе, чем прежде. Туннель был перекрыт футах в 10 от входа, а потому ржавая дверь, вделанная в клепанную металлическую плиту, не была заметена снегом. Дверь, сильно разрушенная временем, оказалась заперта на древний навесной замок. Звук двигателя приближался, и Кори стала впадать в панику. Она стащила с рук перчатки, достала набор отмычек и попыталась вставить одну из них в скважину, но сразу же поняла, что замок проржавел, и отпереть его отмычкой невозможно. Она полезла в рюкзак, слушая, как усиливается рев двигателя. Зев болтореза оказался слишком мал для толстого коромысла замка. Но замковую скобу ей удалось частично захватить его губками. Она с трудом свела рукояти, и губки сошлись, перерезав часть скобы. Взяв молоток, Кори изо всех сил ударила по ослабленной скобе. Потом еще раз. Скоба согнулась так, что теперь можно было захватить болторезом и рассечь оставшуюся часть. Но все настолько обросло ржавчиной, что ей пришлось еще поработать молотком, чтобы сбить скобу с двери. Она налегла на металлическую дверь, но та подалась лишь чуть-чуть, отозвавшись громким протестующим скрежетом. Приближающийся рев снегохода вдруг силой ударил по ушам. Кори увидела снежный вихрь, а потом и сам снегоход остановился перед входом в шахту. В седле сидел человек в черном шлеме и специальном пуховом костюме. Он спрыгнул со снегохода, одним движением снял шлем и скинул с плеча ружье. Издав непроизвольный вскрик, Кори ударила боком в дверь с такой силой, что чуть не выбила плечо из сустава. С громким скрежетом дверь подалась ровно настолько, чтобы протиснуться внутрь. Девушка схватила рюкзак, проскользнула в щель и налегла на дверь с другой стороны, закрывая ее. И в это время пуля отрикошетила от металла двери и попала в ствол шахты, высекая искры и скальные породы за спиной у Кори. Еще один удар плечом, и дверь оказалась закрытой полностью. Подпирая с собой дверь, Кори вытащила налобный фонарь, натянула его на балаклаву. С оглушающим грохотом прозвучали два выстрела в дверь. Но она была сделана из прочной стали, и пули лишь оставили на ней вмятины. Кори почувствовала, как человек налег на дверь с другой стороны и приоткрыл ее на дюйм-другой. Она снова надавила плечом на дверь изнутри и закрыла ее, затем вытащила из рюкзака ломик и заклинила им дверь, загнав ударом молотка между нею и косяком внизу. Потом ударила по ломику молотком еще раз, загоняя его глубже, так что дверь перестала поддаваться на удары плечом снаружи. Но ее преследователь начал бешено молотить по двери, и ломик немного отошел. Было ясно, что он продержится лишь недолгое время. Кори оглянулась. Повсюду лежали камни, обломки проржавевшего железа и старого оборудования. Бабах! Человек с разбега ударил в дверь плечом, и лом почти выбило из-под двери. Кори забила его назад и принялась баррикадировать дверь камнями и кусками металла. На узкой калейке чуть поодаль стояла старая вагонетка для вывоза руды. Кори не без труда стронула ее с места и разогнала так, что та съехала с рельсов и уткнулась в дверь, и подперла камнями покрупнее. Теперь дверь должна была удержать его хоть на какое-то время. Девушка прислонилась к стене, тяжело дыша, пытаясь собраться с силами и сообразить, что ей делать дальше. Загрохотали новые выстрелы по двери. В закрытом пространстве звук был просто оглушительным. Кори подпрыгнула и, схватив рюкзак, двинулась вглубь тоннеля. Только теперь она смогла осмотреть шахту, в которой оказалась. Воздух здесь был холодный, но теплее, чем снаружи, и в нем стоял запах плесени и железа. Туннель в скальной породе был проложен по прямой. Через каждые 10 футов его кровлю подпирали мощные бревна крепи. В темноту уходили рельсы узкоколейки. Кори побежала по туннелю, слыша гулкие звуки ударов по двери. Наконец она добралась до пересечения туннелей, свернула в перпендикулярный туннель и вскоре уперлась в тупик. Пришлось остановиться, чтобы передохнуть и подумать. Она выиграла какое-то время, но в конечном счете ее преследователь откроет дверь. Старая карта указывала, что один из стволов шахты «Рождество» соединяется с другими, более низкими шахтами и стволами. Но проходимы ли они? Вот в чем вопрос. Если ей удастся выйти в эти шахты и выбраться наружу, но что от этого будет проку? Снаружи глубина снега достигает нескольких футов. По такому не пройдешь. Спуститься с горы можно только на снегоходе. И никто не знает, что она здесь. Она никому не сказала. «Боже мой!» — подумала Кори. «Ну и вляпалась же я по собственной глупости!» В этот момент раздался скрежет металла. Потом снова. Кори выглянула за угол. Вдали, сквозь приоткрывшуюся дверь, внутрь проникал свет. Снова скрежет металла. Щель стала шире. Ее преследователь открывал дверь каким-то рычагом. Она разглядела его плечо, злое лицо и руку с ружьем. Она побежала вглубь туннеля, и в этот же миг прозвучал выстрел.